Глава 29. Нежданные откровения. Первый день каштанового цвета. Риль Суардис, Шуалейда, Шера Суардис. Появление саламандры, едва отзвучал последний такт вельсы, Шу не заметила. Та просто возникла за спиной Бастерхази, мило улыбнулась и непререкаемым тоном заявила. «Ступайте, Бастерхази, вас желает видеть его величество». А потом, едва он отошел на шаг, укоризненно покачала головой. «Нельзя быть такой доверчивой, ваше высочество. Неужели вы сами не видите?» Саламандра быстрым движением пальцев что-то сдернула с Шуалейды и тут же показала в открытой ладони неприятного оттенка фиолетовый сгусток. Шу едва не позабыла, что сегодня она — глупая очарованная овца. Не то чтобы она была твердо уверена, что Саламандра сняла с нее обманку, а не реальное заклинание Бастерхази. Все может быть. Но как же сложно хлопать глазами, когда все кругом считают тебя безнадежной дурой. «Ах, как он посмел!» — Шу обиженно топнула ножкой. «Негодяй! Мерзавец!» «Полнейший мерзавец!» — сочувственно кивнула Саламандра. «Он! Он!» — Шу кинула в спину Бастерхази исполненный пламенной ненависти взгляд. «Таких, как он, нужно запирать в монастырях?» Закончила за нее Саламандра. «Ну», — смутилась Шу собственной кровожадности. «Раз конвент его назначил, должно быть, Шер Бастерхази не так уж ужасен». «Поверьте, ваше высочество, он еще ужаснее, но вам не стоит беспокоиться. Шеру Бастерхази недолго осталось отравлять воздух империи, маг-безопасность займется им. А еще он любовник моей сестры», наябедничала Шу с таким видом, словно заодно это Бастерхази должны были немедленно казнить, желательно вместе с Ристаной. «Весьма, весьма неосмотрительно с ее стороны», — покачала головой Саламандра. «Я так понимаю беспокойство вашего высочества. Влияние темного Шера из самого лучшего человека способно сделать чудовище, но я уверена». Когда ваша сестра выйдет замуж за полковника Дюбрайна, все изменится». «За полковника?» — переспросила Шу с такой высокомерной миной, словно полковник маг безопасности, это что-то вроде конюха. Изображать Шерхаб знает что, когда при одном только звуке его имени внутри все тает и колени подкашиваются, было очень непросто. Но Шу справилась, потому что понимала, что Саламандра проверяет ее реакцию, и реакция должна быть однозначной. Ни с какими полковниками не знакома, не интересуюсь никем, кроме наследника империи. «Конечно, светлый Шер Дюбрайн не принц, а всего лишь бастард», снисходительно улыбнулась Саламандра, прочитавшая ровно то, что Шу и хотела показать. Но уже почти герцог и очень, просто очень полезный человек. Ваше высочество не находит, что женитьба на наследной принцессе и герцогский титул – достойная награда для верного слуги империи? «Наверное», – неуверенно согласилась Шу, всем своим видом показывая, что герцог, что свинопас – все едино. Ее сумрачного высочества достоин исключительно принц и точка. А если старшая сестра желает размениваться на слуг, это ее проблемы. Верных слуг следует время от времени поощрять. Тем более вашему высочеству будет приятно видеть рядом родную сестру, которая замужем не за принцем, а всего лишь за герцогом-бастардом, и всю жизнь будет отчаянно завидовать, не добавила Саламандра вслух, но это подразумевалось. «Мой светлый принц добр и милостив», — с некоторой задержкой одобрила план Шуалейда, но тут же нахмурилась. «О чем его высочество так долго беседует с моей сестрой?» «Разумеется, о вашей свадьбе», — сладко-сладко улыбнулась Саламандра. Ваше высочество будет самой прекрасной невестой империи». На эту беспардонную лесть Шу очаровательно порозовела, похлопала ресницами и, в смущении, вынула из прически одну из солнечных ромашек и вдохнула ее горьковато-сладкий аромат. Он несколько помогал справиться с тошнотой от собственного притворства и лицемерия Саламандры. Шу не была уверена, что Саламандра до конца поверила в овечку. Но не отступать же от выбранной тактики, хоть и противно. Дальше оказалось еще противнее. Отведя Шуалейду в сторонку, к стоящим у стен диванчикам, Саламандра всучила ей бокал лимонада, который Шу так и держала в руках, не решаясь пить, мало ли какую дрянь ей туда подмешали. И принялась, мило улыбаясь очаровательной дурочке, выяснять, что Шу знает о линзе и что вообще она поняла в случившемся. Шу с глубокомысленным видом поделилась дикими предположениями о природе аномалии, сославшись на капитана Герошана и Дру Бродерика. В целом так, чтобы стало понятно. Наставники не зря считают ее весьма недалекой особой. Саламандра кивала с таким же глубокомысленным видом, задавала наводящие вопросы и, наконец, добилась откровенного признания. «Я не представляю, что мне делать. Мне страшно. Но ведь его высочество мне поможет, правда же? Он такой умный. Вот Шербастерхази тоже умный. Он обещал научить меня и даже принес книгу». Слово «книга» Шу произнесла с благоговейным ужасом и тут же пожаловалась. «Но там столько непонятных слов, что у меня кружится голова. К тому же я не уверена, он же темный». На информацию о конкуренте Саламандра тут же сделала охотничью стойку, прикрытую милой улыбкой и заботой о благополучии Шуалейды. Исключительно из этой заботы она выложила Шуалейде несколько фактов из биографии Бастерхази, один другого отвратительнее. И самым отвратительным было то, что она ни разу не солгала. Шу хотела бы пропустить все это мимо ушей, ей даже поначалу удавалось, по крайней мере, пока Саламандра рассказывала, как Бастерхази приторговывал запрещенными зельями и амулетами, как обманывал бездарных шеров и манипулировал светлыми адептами Магадемии. Шу продержалась, пока речь не зашла о пятерых старших учениках паука. Их Бастерхази своими руками убил одного за другим, но сумел вывернуться и остаться безнаказанным. «Зачем? Я не понимаю», — поморщилась Шуалейда и, случайно уронив бокал с лимонадом, призвала стакан с простой водой из собственной комнаты. «Темные любят боль, убийства и прочие мерзости», — ответила Саламандра, но тут же поправилась, вспомнив, что Шу хоть и дура дурой, но все же менталистка и чувствует любую ложь. «Это была месть». «Месть за что?» «О, поверьте, вашему высочеству не нужно этого знать. В паучьей банке такие нравы!» Саламандра скривилась. «Об этом даже думать противно. Бедняжка Бастерхази!» Вздохнула Шу, подло ломая игру Саламандре. «Бедняжкой он был полвека тому назад. И то, дорогая моя, лишь с виду. Этой темной твари досталось по заслугам». «Но ведь он был совсем юным. Скольких лет от роду его отдали пауку? 15? Младше меня сейчас?» Шу подпустила в голос слезу и часто заморгала, хотя на самом деле ей отчаянно хотелось выплеснуть на Саламандру кувшин лимонада и потребовать, чтобы она заткнулась. От рассказанных ею гадостей Шу тошнила. «Даже не вздумайте сравнивать ваше высочество. Вы не темные и никогда темные не были. А этот, он заслужил все, что с ним произошло. Двуединые справедливы». Шу благочестиво осенила себя малым окружьем и вопросительно уставилась на Саламандру. «Рассказывай же, рассказывай. Свежие сплетни о темном шере. Что может быть интереснее юной дурынде? И плевать, что тошнит все сильнее». Она справится и никак не выдаст, что видит манипуляцию Саламандры насквозь. «Понимаете ли, темнейший никогда не берет в обучение девушек. только юношей, и выпускает их из своего дома крайне редко. А у мужчин же потребности. «Неужели его там соблазнили?» — сделала Шу круглые глаза. «Соблазнили?» — презрительно усмехнулась Саламандра. «Это же темные, ваше высочество. Разумеется, изнасиловали. Темные любят боль, унижение и прочие мерзости. И поверьте, юному Бастерхазе это нравилось. Темные умеют сделать так, что жертва еще и получает удовольствие, вопреки собственной воле». Шу сглотнула горькую слюну, невольно вспомнив, как Бастерхази щедро отдавал ей свою боль пополам с наслаждением, и как ей самой нравилось. «О, боги!» А Саламандра, почуяв ее тошноту, словно нечаянно добавила к рассказу картинки, как именно это сделали с Бастерхази, вместе с эмоциями и ощущениями. «Прекратите!» — сдавленно потребовала Шу, отгораживаясь ментальным щитом. Слабым щитом сломать собственную игру она не могла себе позволить, как бы противно и гадко ей не было. «О, простите, ваше высочество, я не хотела». «Не хотела она, как же! Хотела и сделала, сука выбеленная! Так хотела, что теперь вся эта мерзость стоит перед глазами и не собирается никуда деваться!» «Отвратительно!» — прошептала Шу, двумя руками держась за стакан с водой и изо всех сил отгоняя воспоминания, вкус крови Бастерхази, ощущение вливающейся в нее тьмы, их общее наслаждение — все приобрело оттенок болотной гнили и привкус насилия. «Вы правы, это отвратительно. Такое заслуживает мести. Если бы Бастерхази отомстил и остановился на этом, я бы сказала, его не в чем винить». С ненатуральным сочувствием продолжила Саламандра. «Но он сам такой же, как убитые им монстры. Вот в чем ужас. То, что сделали с ним, он делал с другими». Ни в чем не повинными людьми. Ненависть, боль, насилие, убийство. Он не щадил ни стариков, ни детей. Разве пятилетняя Шерая Спанда и ее родители могли быть виноваты в том, что произошло с Бастерхази полвека тому назад? Но это соображение не помешало ему зверски замучить всю семью. Вашему высочеству повезло не видеть того, что от них осталось. А я видела. «Я не хочу». «Не бойтесь, я не стану вам показывать. Хватит того, что это до сих пор снится в кошмарах мне самой. Давайте поговорим о чем-нибудь другом, ваше высочество. Более приятном. Вы знаете, я была знакома с вашей матушкой. Вы так на нее похожи». «Я похожа?» Плохо понимая, что говорит, переспросила Шу. Ее почти выворачивало наизнанку от отвращения. Картинки, показанные Саламандрой, смешались с ее детскими воспоминаниями. Кто-то огромный, злой и страшный тянет лапы к ней и новорожденному Каэтано, ломится сквозь щиты, сминая и сметая все на своем пути. Мама не зря боялась Бастерхази. Теперь Шу понимала это совершенно ясно. Она знала, что он такое. Она не поддалась темному очарованию, в отличие от Шу. «Боги! Какая же она дура! Не послушала ни маму, ни Энрике с Бален, никого не послушала. Своим глазам и то не поверила, глупая девчонка. Ведь убийца проник в спальню Каэтано с помощью амулета, сделанного теми же руками, что рабский ошейник, который она сняла с Бален 8 лет назад. Руками Бастерхази». А Саламандра тем временем рассказывала о королеве, тогда еще всего лишь графской дочери и студентке Магадемии Зифриде. «Не сказать, что мы стали близкими подругами, все же разница в возрасте», — ностальгически улыбнулась Саламандра. «К тому же я уже была ассистенткой магистры Пламя, а Зифрида Тальге только поступила на воздушный факультет. Но мы обе родом с юга Брескони. Это очень сближает». В другое время Шу слушала бы, затаив дыхание, и задавала бы сотню вопросов. Впервые кто-то рассказывал ей о маме, кто-то, кто был долго знаком с ней. Сейчас же она никак не могла отделаться от тягостного и мерзкого ощущения. Боль, бессилие, надругательство. Не столько над телом, сколько над душой. Она не хотела думать об этом, помнить об этом. Она со страхом думала, как она теперь будет смотреть в глаза Бастерхази, как она теперь будет смотреть в глаза Бастерхази, зная о нем такое. После того, как она видела его распятым, униженным, и тут же злобным убийцей, отвратительным монстром, с руками по локоть в крови. Нет, нет, она просто не будет думать о нем. Какого Шерхаба? Она не обязана, она просто поставит блок, небольшой, ненадолго, всего лишь до вечера. А пока она хочет как можно больше узнать о маме, снова увидеть ее живой и счастливой. Она больше не пропустит ни слова из рассказа Саламандры. И плевать на то, что Саламандра — хитрая лживая тварь. Маму это никак не пачкает. Просто когда еще ушу, будет шанс узнать, какой была мама. Глядя на воспоминания Саламандры, живые картинки, почти как делал для нее Дайм, Шу забыла и об Астерхазе, и о Люкресе, и об отце, обо всем на свете. Она впитывала каждое слово, каждый жест, замирая от восторга, слушала о коротком романе мамы с одним из старшекурсников, о веселых проделках компании «Ветрогонов», о том, как на четвертом курсе Зефриду Тальге взял под свое покровительство сам Светлейший и давал ей уроки менталистики. А вместо седьмого курса Шеру Тальге отправили в Валанту. Лично Светлейший отправил. Ходили слухи, что это была ее практика перед службой в магбезопасности. Обычно о таком не распространяются, но чтобы валанская королева вдруг запросила на службу ни разу не виденную брисконскую Шеру, полную достоинств, кто бы спорил, Шера Тальги наверняка лет через 50 получила бы вторую шерскую категорию. Но тут слишком явно видна рука Светлейшего. Но зачем? Мысль о том, что маму с папой фактически свел глава конвента, показалась Шу странной и тревожной. Светлейший не докладывает. Возможно, он просчитал вероятность второго брака Его Величества Тодора и рождение одаренных детей. А может быть, его интересовали гномы или зеленые иры? Будете в метрополии, спросите сами, ваше высочество. Шу только собиралась задать Саламандре еще десяток другой вопросов, как их прервали. «Две прекраснейшие шеры не заскучали в одиночестве», — раздался медовый голос его императорского высочества. Шу стоило большого труда не ответить «нет» и «не собираемся». Вместо этого она обернулась, порывисто, словно услышавшая запах колбасок рысь, и просияла. «Ах, мой светлый принц!» Ей подали руку, чтобы помочь подняться с кресла. И притянули к себе, достаточно близко, чтобы у юной дурынды затрепетало сердечко. Оно бы непременно затрепетало, будь на месте Люкреса, Дайм. Но уж изобразить восторг и прерывистый вздох Шу смогла. Даром, что ей хотелось послать Люкреса куда подальше. Да хоть в парк, любоваться на звездные фиалки. И пусть его там русалки защекочут насмерть. «Ваша улыбка освещает мой вечер», — еще медовее проворковал кронпринц. И пока Шу смущалась, потупив глазки и розовея скулами и ушами, сделал какой-то знак Саламандре. То ли куда-то пойти, то ли кого-то поймать. Впрочем, за окнами снова подвывало. До крайности тоскливо и голодно. Может быть, Саламандре велено поймать упыря? Судя по кратчайшей вспышке ее злости, похоже на то. Что ж, охрана кронпринца — ее прямая обязанность. Вот пусть и охраняет. А утром можно будет позвать ее к завтраку и послушать еще истории о маме. Каю тоже будет интересно. «Вы так добры, мой светлый принц!» В тон Люкресу проворковала Шу и позволила увести себя в центр зала, танцевать обязательную хоэтту, третью по счету, и проклинать этикет и протокол.